и он целовал ее в губы. Они пахли мокрыми листьями. «Кира, никуда тебя не пущу», — говорил он. А она отвечала, улыбаясь, «Да, да». И нельзя, решительно нельзя было понять, что означает это «да». Но очень хотелось, чтобы она повторяла его бесконечно. Вернувшись домой, он не без изумления приметил, что крайнее окно справа, где находилась его комната, освещено. Он вошел в дом и увидел спящего в кресле Вакулу. Голова Вакулы, жирная и сидеющая, свалилась на бок. Только руки, упершиеся в подлокотники, удерживали тело от падения. Видно, Вакула услышал шаги Петра. Он подобрал ноги и приготовился привстать, но Петр не подал голоса, и Вакула замер. Так они долго молчали, не двигаясь с места. Потом Вакула подтянул тяжелое тело, опершись на подлокотники, он устал первым, и, повернувшись к Петру, моргнул. «Здравствуй, брат!» «Здравствуй!» Вакула поднял пятерню и, запустив ее в седые лохмы, взъерошил их, точно желая разогнать сон. Потом повалился на стол, долго смотрел перед собой. Там лежала толстая в сером переплете книга. «Вот раскопал здесь кассовую книгу хозяина», — он ткнул коротким пальцем в пол, точно желая этим жестом показать, какого именно хозяина он имеет в виду. «Толковый, я тебе скажу, человек. Тут у него...» — он постучал согнутым пальцем по лбу. «И расчет, и понимание», — он посмотрел вокруг. «Я обошел дом, у него, наверное, детишек много было. Стоял, подумал. Зачем было гнать человека? Не пойму. А его не гнали?» «Положим, гнали», — произнес Вакула сумрачно и зевнул. «Только почему прогнали, сами не знаете. Поэтому и говорить, что не гнали». Петр расхохотался. «Ты что?» — спросил Вакула, скосив на Петра глаза. Он не понимал, почему смеется брат. «Да чего ж ты похож на одного человека?» — продолжал хохотать Петр. «Тот тоже все знает, все понимает на 100 лет вперед. И думает за тебя, и говорит за тебя». «Кто это?» — мрачно спросил Вакула. «Есть такой человек?» — уклончиво ответил Петр. «Нет, ты скажи, кто?» — настаивал Вакула. Петр хмуро молчал. «Троцкий», — наконец произнес он. Теперь умолк Вакула. «Этот человек...» — Вакула указал взглядом на книгу. Разговор о Троцком его не устраивал. «Талант!» Он продолжал благодарно смотреть на переплет. «Человека этого я никогда не видел, а по книге это разумею. На таких, как он, Россия держалась. Ты что хочешь от меня? Чтоб я его вернул сейчас?» — ухмыльнулся Петр. Вакула раскрыл книгу и, зажав в пятерне листы, медленно страница за страницей их выпустил. «Да нет, пожалуй, уж не вернешь. Он от любви к вам так шарахнулся, что если и найдешь его, так только в том краю России. Ты Кубань помнишь?» «Помню». «А коли помнишь, ответь, кто там был заводилой? Кто был мотором? Кто строил железку? Кто гнал поезда? Кто молотил хлеб, грузил составы? Кто давил масло и наливал цистерны? Кто? Скажи!» «Наш брат рабочий. Вот кто!» Вакула сокрушенно гаркнул. «Рабочий-то оно рабочий, да не в нем дело!» «А в ком?» Вакула постучал согнутым пальцем по кассовой книге.